доказывать, основываясь на родовом единстве, что старший или равный вроде одного соперника был в известном служебном случае ниже равных или младших вроде другого соперника, называлось утягиванием. Легко понять, как страшно было это утягивание. Легко понять, как смотрели вроде на человека, которым можно было утягивать. Как, следовательно, важно было для каждого служилого человека не признавать своего меньшинства пред членом другого рода, ибо это признание, принятие низшего места, повлечет за собою понижение всех равных и младших в его собственном роде перед членами известного другого рода. Если было сыскиваемо, что двое служилых людей, назначенные на одну службу, один в больших, а другой в меньших, были равны друг другу по родовым отношениям, по лестнице и по службе, по разряду, то их разводили или отставляли. И эта отставка или развод служили и на будущее время доказательством их равенства, невозможности быть вместе. Пример вредных следствий местничества и мер, какие правительство должно было принимать при непослушании воевод, представляют известия разрядных книг под 1579 годом во время Ливонского похода. Воеводы писали, что им быть невместно. Из Москвы им дан был ответ, чтобы были по росписи. Но воеводы опять замшились и к Кесе не пошли. Тогда царь, кручинясь, прислал к ним из Москвы посольского дьяка Андрея Щелкалова, а из Слободы Александровской дворянина Данила Салтыкова, и велел им идти к Кесе и промышлять своим делом мимо воевод, а воеводам с ними. Местничались воеводы по полкам, по городам, местничались головы у наряда пушек, местничались царедворцы в придворных церемониях. В 1577 году государь велел стоять у своего стола с кравчим Борисом Годуновым князю Ивану Сицкому. И князь Иван сказал, что ему это невместно, и бил челом на большого брата Борисова, а Борис Годунов бил челом на отца Иванова. Такие случаи бывали нередко. Челобитник, считая того, с кем местничался, бесспорно ниже себя многими местами, бил челом прямо на высшего родича своего противника, которого полагал последним к себе, то есть только одним местом ниже себя. Иногда, наоборот, ответчик, считая унизительным для себя бить челом самому и уверенный в своей высоте пред противником, посылал вместо себя бить челом или отвечать младшего родича. Средством к прекращению местнических споров, кроме развода или отставки, было объявление службы без мест или невместную, то есть не имеющую влияния на будущие случаи. Наказаниями за несправедливые челобития были выдача головою, выговор, присланный с царским гонцом, причем последний брал прогоны с виноватого, битье батагами, предразрядную избою, заключение в тюрьму на известный срок, доправление бесчестия деньгами. Синбирский сборник, введение к разрядной. В летописи находим следующее известие о распоряжениях Иоанна относительно службы воинской. Приговорил царь и великий князь с братьями и боярами о кормлениях и о службе всем людям, как им впредь служить. По сие время бояре, князья и дети боярские сидели по кормлениям, по городам и по властям, для расправы людям и всякого устроения землям. себе же для покоя и прокормления, на которых городах и волостях были наместники и волостели, тем городам и волостям они расправу и устрой делали, и от всякого лиха обращали их на благое, а сами были довольны своими оброками и пошлинами указанными, что им государь уложил. И вошло в слух благочестивому государю-царю, что многие города и волости пусты учинили наместники и волостели, презрев страх Божий и государские уставы, и много злокозненных дел учинили. Не были пастыри и учители, но сделались гонителями, разорителями. Также этих городов и волостей мужики много коварства соделали и убийства их людям. И как съедут наместники и волостели с кормлений, и мужики многими исками отыскивают, и много в том кровопролития и осквернения душам сделалось, и многие наместники и волостели и старого своего имения лишились. И повелел государь в городах и волостях определить старост соцких, пятидесятских и десятских, и страшным грозным запрещением заповедь положил, чтоб им судить разбой, воровство и всякие дела. Отнюдь бы никакая вражда не именовалась, также ни мзда, ни лживое послушество, а кого между собою найдут лихого, таких велел казням предавать. На города и волости велел положить оброки по их промыслам и землям, и те оброки сбирать к царским казнам своим дикам.